«Мы часто останавливались в бывших помещичьих имениях», — продолжал Григорий Маркелович. «И первым делом искали библиотеку. Во время гражданской войны я успел прочитать почти всех классиков, а в зарядном ящике я всегда возил с собой 2-3 еще непрочитанные книги». В комнату просочились тихонько еще 3 учителя, один старик-географ и 2 20-летних парней-физкультурников. Они попросили старушек-учительниц продвинуться дальше и сами заняли их места у стены. «Про завод расскажите», — попросил кто-то, даже не подняв руки. Но кандидат в депутаты не обратил внимания на нарушение пионерского этикета. «Про завод?» — переспросил он. И тут же стал рассказывать. «Ну, завод «Серп и молот» раньше звался заводом Гужона. Пришел я на него в 21-м после демобилизации. Напоминал он тогда кладбище. Так тихо и заброшено все было. Типичная картина для заводов того времени. Оборудование ржавело и портилось. Работа производилась только в подсобных мастерских. То была пора зажигалок, как принято говорить. Рабочие делали зажигалки. Спичек ведь в то время всеобщей разрухи почти не было. Но делали и другие ходовые товары, которые можно было выменить у крестьян на хлеб и картошку. В мартеновском цеху серпа и молота, куда и попал, работала только одна 4-тонная печь. И то, что она действовала, представлялось чудом. Мне, пришедшему из Красной Армии и привыкшему к дисциплине и порядку, казалось диким то, что я увидел в цеху. Рабочие относились к заводу потребительски, чтобы не сказать хищнически. Производили топоры, шинное железо и еще что-то, что можно было менять на продукты. Железо расхищалось и уносилось за ворот. Массы сплошь состояли из одних шкурников и обывателей, но на заводе оставалось немало и честных, сознательных рабочих. Группа таких товарищей устраивала на заводе засады и ловила шкурников, когда те таскали заводское железо. Ну, вот еще несколько цифр, показывающих рост нашего завода. И Сильгин открыл черную кожаную папку с документами, покоившуюся до того момента у него на коленях, достал оттуда листок бумаги и прочитал вслух. В 1921 году на заводе работала одна печь. В лучшие дни она плавила 20 тонн в сутки, и это считалось хорошо. А сейчас у нас 4 новых печи, и дают они 750 тонн стали в сутки, и зарегистрирован уже рекорд 948 тонн стали в сутки. Так, ну что еще сказать? Силин отвлекся от листка бумаги. Тогда, в 21-м, завод выпускал проволоку на гвозди, костыли, шинное и другое, так называемое торговое железо. А теперь мы плавим высококачественную сталь, идущую на укрепление обороноспособности республики. Но мне кажется, что это еще не все, что можно сделать. Надо еще вперед. Закончив отвечать на последний вопрос, кандидат в депутаты вздохнул и посмотрел на свои наручные часы, потом перевел взгляд на пионеров. Увидел сразу 3 поднятых руки, 2 мальчиков и девочки, желавших о чем-то спросить. Кивнул девочке, она встала и спросила, «А как вы стали директором завода?» «Ну, для этого надо учиться, учиться и учиться», — Силин развел руками. «Вот, я и учился в вечерней рабочей школе, потом был мастером, в начале 27-го меня выбрали членом завкома, а в 29-м, помню, случилась серьезная авария с недавно отремонтированной мартеновской печью. Неожиданно обвалилась часть свода над камерами регенераторов, а это очень тесное и, главное, необычайно горячее место. Залезть туда невозможно. Все потеряли голову. Останавливать печный ремонт бессмысленно, продолжать работать нельзя. Авария грозила выходом печи из строя на месяц, а это 4,5 тысячи тонн стали».